Франсуа Арман Сюли Прюдом. Идеал. Призрачно высь, своим доспехом медным, средь ярких звезд и ласковых планет горит луна. А здесь, на поле бледном, я полон грез о той, которой нет. Я полон грез о той, чья за туманом незрима нам алмазная слеза, но чьим лучом земле обетованным иных людей насытятся глаза, когда бледнее и чище звезд эфира она взойдет средь чуждых ей светил. Пусть кто-нибудь из вас, последних мира, расскажет ей, что я ее любил. Сомнение. Белеет истина на черном дне провала. Зажмурьтесь, робкие, а вы, слепые, прочь. Меня безумная любовь околдовала. Я к ней хочу туда, туда, в немую ночь. Как долго эту цепь разматывать паденьем? Вся, наконец, и цепь. И ничего. Круги. Я руки вытянул. Напрасно. Напряженьем кружим мучительно. Не точки и низги, а истины меж тем я чувствую дыханье. Вот мерным сделалось и цепи колыханье. Но только пустоту пронзает мой размах. И цепи, знаю я, на пять не удлинится. Сиянье где-то там, а здесь вокруг темница. Я только маятник, и в сердце только страх.